Глава 15. Религия и вера. Запомните хорошенько, ничто не постоянно, кроме перемен. Религий много, разум один. Тюрьмы замкнуты днем и ночью, но они всегда полны. Храмы всегда открыты, но в них нет никого. Если и есть истинное сокровище в этом мире, так это вера. Только когда человек постигнет вечный закон, истинный путь жизни, только тогда он получит единственное счастье, единственное благо в мире. Самое сладкое в мире – это истина. Та жизнь, которая прожита в полном разумении и следовании вечному закону, только та жизнь и может назваться лучшей. Учителя ваши учили многому правильному, а только вы в своей жизни отступили от их учения. Древние мудрецы отличались терпением и покорностью. Они познали цену своим чувствам и размышляли о своем неотъемлемом вечном благе. Не стремились древние мудрецы к обладанию скотом, житницами и золотом. Единственное сокровище было у них – благо мудрости, и берегли они его пуще всего. Не заботились они о том, что им есть и что пить, а довольствовались тем, что им дадут. Хранили эти мудрые люди свое целомудрие, и были целомудрены не только делом, но и в помыслах своих, не испытывая сладостных ощущений даже во сне. Непоколебимы были они в своей праведности, ни от кого не были зависимы. И другие люди, видя в них пример святой жизни, охотно следовали за ними. Не так поступают теперь те, кто на словах только исповедует их учение. Потому-то и люди не следуют за ними. Люди молятся в храмах, приносят жертвы богам только потому, что, достигая старости, они все-таки не хотят уйти из той жизни, которую жили. Хотят остаться в прежнем состоянии. Молитвы таких людей – это только жажда новых радостей телу. Не могут такие люди войти в вечную жизнь. Ко всякому прибежищу обращаются люди, мучимые страхом. К горам и лесам, к деревьям в роще, к гробницам. Но ведь и такое прибежище небезопасно, и такое прибежище не из лучших. Достигший такого прибежища не освобождается от всех горестей. Велика необходимость все проверять на личном опыте и ничего не принимать на веру. Первое условие для проведения религии в жизнь – любовь и жалость ко всему живому. Ни хождение нагим, ни спутанные волосы, ни грязь, ни пост – ни лежание на сырой земле, ни пыль и слякоть, ни сидение на корточках не очистят смертного, не победившего сомнений. Что пользы тебе в спутанных волосах, о глупец? Что пользы тебе в монашеской одежде? Ведь внутри тебя джунгли, ты заботишься только о внешности. Очищай свою душу от жизненной пыли и иди путем, по которому можно достичь освобождения от страстей. Только это и ничто более есть монашество. Что в твоих заплетенных волосах, безумец? Что в твоей власенице? Ты все заботишься о том, чтобы представить чище и блестяще свою внешность, а внутри тебя тление. Непослушный и лживый не становится подвижником только благодаря бритой голове. Что это за подвижник, если он скареден и исполнен желаний? Но кто полностью подчиняет зло, большое или малое, того называют подвижником, ибо он успокоил зло. Ваши мудрецы – только слепые вожатые слепых. Ваши жертвоприношения бесплодны, и в них имеют нужду только те, кто не победил желаний своего сердца и не развязал уз, связывающих его со всем приходящим. Если жертвенность животного хороша, то сколь прекраснее жертвенность человека. Поэтому оставьте животному жизнь и принесите в жертву меня. Животная жертва есть предрассудок. Бог, которому вы молитесь, и душа, которую вы спасаете – два других больших предрассудка. Такой Бог всего лишь предрассудок, выдуманный священниками. Если есть Бог, которого они проповедуют, то почему так много несчастий в мире? Он такой же, как я, раб, зависящий от закона причинности. Если он не связан причинностью, то почему он творит? Такой Бог не всех удовлетворяет. Если правитель на небесах, который управляет вселенной, следуя своей сладкой воле, оставляет нас умирать в нищете, то ни на одно мгновение он не покажется нам хорошим. Вся наша жизнь – непрерывное страдание, но это еще недостаточное наказание. После смерти мы должны идти в места, где будем иметь другие наказания, и тем не менее мы продолжаем совершать всякого рода обряды и церемонии, чтобы ублажить Творца такого мира. Что пользы, друзья, спорить о Боге? Ведь никто не станет утверждать, что Бог сердится или неправедно вершит суд, или что Он нечист. А коли так и все учат, что Бог – это воплощение чистоты, доброты и кротости, то почему бы вам, вместо того, чтобы спорить, не сделаться сперва чистыми и добрыми? Может быть, после этого вам легче будет познать, что есть Бог. Кто облачается в чистые и священные одежды, сам не очистившись от грязи, не зная ни истины, ни самоограничения, тот не достоин чистых и священных одежд. Но кто избавился от грязи, кто стоек в добродетелях, исполнен истины и самоограничения, именно тот достоин чистых, священных одежд. Не потому человек святой, что просит у других милостыню. Святым становится не иначе, как усвоив всю мудрость и истину. Если бы можно было достичь совершенства и освобождения от уз, привязывающих человека к земле только отказом от мясной пищи и человеческих условий, то слон и корова давно бы достигли его. Только послушанием и ритуалами, или также многоученностью, или же достижением самоуглубления, или одиноким ночлегом, ты не достигнешь блаженства святости, недостижимого для простых мирян. Как может быть доволен тот, кто не достиг уничтожения желаний? Как крапива, если за нее не умело ухватиться, жалит руку, так и отшельническая жизнь, если ее неверно вести, увлекает в преисподнюю. Я называю истинно верующим того, у кого нет желаний, кто с помощью знания освободился от сомнений и достиг погружения в бессмертие. Долой догмы, авторитеты, слепую веру. Истин так же много, как листьев в лесу, и истина, возвещенная мною, не более чем горсть листьев.